Жан-Марку она казалась смешной в своей теплой фисташковой дубленке. На голове у нее была белая вязаная шапочка с застежкой под подбородком. Из круглого отверстия, как из альпийского шлема, выглядывала розовая остренькая личико. «Тебе не жарко?» — спросил Жан-Марк. «Нет, мне отлично». Жильбер отошел от них подальше, как бы подчеркивая, что он знать не знает этой девушки. На нем было темно-синее, похожее на морской бушлат, короткое пальто, и в нем он казался одетым в форменную одежду учеником колледжа, который вышел на прогулку в город. На шее Жильбера красовался темно-красный шелковый шарф, отцвет которого, падая на лицо, окрашивал крылья носа в розовый цвет. Засунув руки в карманы, Жильбер пошел по галерее, время от времени останавливаясь перед какой-нибудь картиной. Придирчиво и недоброжелательно осмотрев полотно, он выносил ему нелестный приговор и продолжал свой путь. Отстав, Жан-Марк и Валерий нагнали Жильбера в голландском зале перед Версавией Рембрандта. «Вот это уже лучше», — важно произнес он. «По крайней мере, Рембрандт ничего не приукрашивает на потребу публики. Жестоко, но честно и прямо». «Да, но эта женщина со своими желтыми телесами просто безобразна», — воскликнула Валерий. «Зато она настоящая», — раздраженно бросил Жильбер. «К тому же, если бы рисовали только красивых, то живопись стала бы уделом парикмахеров», — заметил Жан-Марк. «Кто знает», — прошептала Валерий. «Может быть, во времена Рембрандта это и был идеал красоты. Однажды вечером у меня на коленях сидела красота. Но она казалась мне отвратительной, и я осыпал ее бранью», — процитировал Жильбер с видом заговорщика, посмотрев на Жан-Марка. Тот легким кивком дал понять, что узнал отрывок из Рембо. «О чем это ты?» — удивилась Валерий. «Да так, ни о чем», — загадочно улыбаясь, быстро ответил Жильбер. «Во всяком случае, я сменял бы всех этих Джоконд и святых Ан на одного миниатюрного размышляющего философа с его винтовой лестницей и сумерками за окном». Валерий устало опустилась на банкетку и стала надевать обувь. «Ну все, я выдохлась. Уходим. А как насчет того, чтобы еще понаслаждаться живописью?» — с издевкой спросил Жильбер. От злости его лицо казалось почти глупым. Валерий вместо ответа встала и повисла на руке Жан-Марка, всем своим видом показывая, как она безумно утомлена. Прижавшись к нему, обессиленная и отяжелевшая, она шла так до самого выхода. Видимо, ей хотелось продемонстрировать какую-то особую близость между ними. Жильбер, продолжая критиковать картины, старался не смотреть на своих спутников. Иногда его высказывания напоминали Жан-Марку насмешки Валерии. Несомненно, и тот, и другая обладали живым, противоречивым, язвительным складом ума. Ненавидя друг друга, Жильбер и Валерий, тем не менее, вполне могли бы быть родными, братом и сестрой. Внезапно Жильбер повернулся и стал пятиться назад. «Вы молодцы, что взяли меня с собой», — сказал он. «Благодаря вам я получил массу приятных впечатлений». Притворялся он или говорил правду, Жан-Марк предпочел не выяснять. «Только мне все-таки кажется, что я вам мешаю», — продолжал Жильбер. «Вернее, вытесняю вас из зала, стесняю вас своим присутствием. Насколько вам было бы лучше без меня? Не говори глупостей», — одернул его Жан-Марк. «Хотите, чтобы я ушел?» «Да-да, уходи», — сказала Валерий, отодвигаясь от Жан-Марка. «Ты ведь давно об этом мечтаешь». «Нет, пожалуй, я останусь». «Ну ладно, оставайся». «Нет, ухожу». Он все еще продолжал двигаться, пятясь и не обращая внимания на то, что находилось у него за спиной.